300 я встал. Каждый день 300. Молодые парни гибнут. Молодые парни получают такие ранения. И кричат мне больно. И они неожиданно просто получают такие ранения, которые они должны получать. Вот парни относят машину, которая, опять же, едет под дикими рисками, под дикими минометными обстрелами, выезжает отсюда с рынок, стреляет по-разному, стреляют разрывными и по большей части калечит, чтобы побольше людей ранить. И хлопцы не жалеют никого. Я не знаю, что с ними не так, но они стали нелюдьми. За что же так дико ненавидеть людей? И в их сторону мало что летит, по большей части мы просто не пускаем их на этот берег. А снаряды не ложатся по целям. Как будто это заговор какой-то, как будто они... Да не заговор, это как будто куплено все. И команда не стреляет по тем позициям. И как назло, тут были и ФСБ,